Глава 20. «Эх, Федор Михайлович, вот же ж тебя угораздило!» Дмитрий Фомич мне вроде бы и сочувствует, но как-то ехидно. «Сразу видно, что ты интеллигент. В жизни ничего тяжелее их...» Настина мама бьет мужа локтем в бок, и он тут же исправляется. «Ничего тяжелее ручки в руках не держал. Ну, это ничего. Есть у меня одна настоечка. Буквально один раз вечером помажешь спину, и все как рукой снимет, обещаю». «Ирод, отстань от человека», — тут же вступает в разговор Настина мама. «Спаса уже нет от твоих настоек. Я же тебе говорила, чтобы ты грузчиков нашел. Но нет, сам все сам. Вы уж, Федор Михайлович, извините нас». «Это уже мне». «Это моему мужу вся эта тяжесть, что слону дробина. Он лось здоровые мешки по 10 пудов одной рукой таскает». «А что ты извиняешься?» Дмитрий Фомич искренне удивился. «Надо же было посмотреть, какого себе Настя, наша дочь, между прочим, мужика нашла. А то знаю я этих интеллигентов. Ни гвоздь забить, ни дерево посадить». «Папа!» — возмущенно закричала Настя. В это время я полулежу на самом настоящем персидском ковре, который безо всякого пиетета к нему постелен прямо на крымскую травку. Прямо передо мной уже кипит самовар. Настя с матерью раскладывает нехитрую снедь, а Дмитрий Фомич возится со своими травками. Не жизнь, малина. Запахи малинового варенья, свежезаваренного чая с травками и ароматного душистого хлеба такие, что злости на старого хрыча, устроившего мне проверку, нет совершенно. Скорее наоборот, это забавно, и обязательно нужно будет использовать этот эпизод в книге, которую вообще-то уже пора и писать. Да, писатель — птица вольная. Вон, некоторые из моих коллег по писательскому ремеслу годами пишут одну единственную нетленку. То вдохновения нет, то солнце не так встало утром. Но что позволено Юпитеру, не позволено быку. Для того, чтобы с возвышенным видом сидеть на даче в Переделкино или Серебряном Бору и под сенью елей месяцами обдумывать ключевой диалог романа, нужно сначала стать большим и важным, а не подающим надежды молодым дарованием, как сейчас. Аванс с меня, конечно, никто не потребует, но все равно уже пора и работу делать. Так что надо заканчивать тут чаи гонять, пусть даже и такие приятственные, и возвращаться в Ялту. Грузия прибудет только через 3 дня, и до ее возвращения нужно хоть немного поработать, а то у меня, вот же стыд какой, даже общей идеи нет для книги. Одни наметки, да отрывочные сцены с эпизодами. Там подсмотренная сценка, тут подслушанный эпизод или запоминающийся характер. Тришкин кафтан, а не черновик романа, в общем. Решено. Пока буду ждать лайнер, сделаю синопсис романа. И, возможно, даже по главной. Не помню, чтобы я так раньше работал, но почему бы и нет? «Эй, чем задумался, писатель?» — прервал мои размышления Дмитрий Фомич. «Да так, о работе. Чай у вас и правда вкусный». «А то. У себя в Москве ты такого и не попробуешь. А если с вареньем его пить, так это вообще будет чудо, а не чай. Мать, надо будет Федору Михайловичу в дорогу собрать кое-чего». «Без тебя разберемся, старый хрыч», — уже с улыбкой ответила Настина мама. В общем, незапланированный выезд на дачу в целом получился удачным. Мы расстались с Настей в Симферополе и договорились созвониться. Я оставил ей номер телефона моей гостиницы, а она своей. Ее отец, помимо того, что он садовод-огородник-любитель, был еще и военным пенсионером, вышедшим в отставку несколько лет назад и до этого получившим от государства квартиру в новеньком многоквартирном доме в Симферополе. Интересные они, конечно. Этакое сочетание несочетаемого. Старшее поколение хорошо помнит не только войну, но и 30-е с 20-ми. Это люди той великой и страшной эпохи, которые все для фронта, все для победы и все на благо общества и коллектива. А вот дочка у них уже совсем другая. Она, как и многие ее сверстники, восторженная комсомолка, науку хочет двигать, но при этом еще и любит красиво одеваться и думает уже об откровенно буржуазных излишествах, типа того же загородного дома, практически виллы. Но, как я понимаю, советская наука для нее все-таки первична. Она, наука, не превратилась в пошлый инструмент добывания материальных благ. Приехав в Ялту, я, как и обещал самому себе, засел за работу. Благо, впечатлений уже много, и можно из них построить хорошую канву сюжета. Я даже из номера не выходил толком, лишь спускался вниз, чтобы пообедать и поужинать. Сидел на балконе своего номера, пил кофе, курил и писал. Хотя нет, не только. Еще я нет-нет, да и поглядывал на море. Номер у меня хороший, видовой. С балкона прекрасно видны суда, которые туда-сюда снуют в акватории Ялты. И Грузию я увидел именно так, с балкона собственного номера. Что ж, пора и долги отдавать. Стоило об этом подумать, как в номере раздался звонок. Если это Настя, то мне даже неловко, у меня дело на носу, так что встретиться с девушкой я не смогу. Но нет. Когда я снял трубку, то услышал совсем другой голос. Это был Юра. «Ну что, писатель?» «И этот туда же. Как бы это ни стало моим прозвищем в определенных кругах. Грузия встала на якоре. Я жду мои деньги». «И ты их получишь. Можешь не переживать. Ты же уже продумал, как мне помочь?» «Не по телефону. Давай встретимся через полчасика. Допустим, в ботаническом саду». «Хорошо», — легко согласился я. «Я буду ждать тебя возле беседки в Нижнем саду». «Договорились», — сказал я, и мой собеседник повесил трубку. Быстро переоделся и уже через 5 минут оказался на улице, где поймал такси и поехал в ботанический сад. Выбор места встречи оказался парадоксально удачным. Не знаю почему, но именно сегодня это знаковое для Ялты место было практически пустым. Нет, посетителей сада все равно хватало. Но по сравнению с тем, что тут творится обычно, сегодня, можно сказать, не души. Когда я приехал, Юра меня уже ждал. Мы поздоровались, а потом пошли по тропинкам сада, выбирая те, где меньше всего народа. «Итак, Федор Михайлович», — начал Юра, — «напомни, где ты оставил деньги? У меня есть несколько вариантов, и нужно подобрать лучший». «На Грузии, Юр, на Грузии. Я же говорил тебе». «Да понятно, что на Грузии. Где конкретно?» «Юра, сейчас даже обидно было». Я улыбнулся, а потом закурил. «Ты правда думал, что меня можно поймать на такой дешевый приемчик?» «Ну а почему нет?» Мой собеседник тоже улыбнулся. Он вытянул у меня из пачки сигарету и прикурил. «Знаешь, как говорят, на всякого мудреца довольно простоты. Вполне могло и сработать, но не сработало. Так что давай уже ближе к телу». «Ну, к телу так к телу. Через 2 часа Грузию будут разгружать. Ты попадешь на судно под видом работника портовой прачечной. Такой вариант устроит?» «Более чем. Он просто идеальный. Я тоже так подумал». Из ботанического сада мы сразу поехали в порт. Там Юра познакомил меня с очередным своим знакомым, начальником бригады, который нужно было сгрузить с теплохода абсолютно все грязное постельное белье, полотенца, скатерти и прочее, что нуждалось в стирке. Так-то и на борту теплохода была прачечная. Но в сезон она не справлялась, и в конце каждого рейса приходилось заниматься такой грязной работой. В итоге, через час я таки попал на теплоход, одетый в униформу работника порта. И тут меня ждал неприятный сюрприз. Нет, достать чемодан с деньгами оказалось просто. Никаких захватывающих приключений и внезапных препятствий у меня не было. Зато меня ждали огромные тюки с тяжелым бельем. Если бы дело было 4 дня назад, то это не стало проблемой. Но чертов Дмитрий Фомич с его баком для воды. Спина-то у меня сорвана. В итоге я, конечно, справился, но матерился при этом как самый последний сапожник, ну или портовый грузчик. Впрочем, учитывая, что я именно портового грузчика изображал, это было даже неплохо. Получилось очень даже органично. И в любом случае главное, что деньги я достал. Даже после того, как рассчитаюсь с одесситом, сумма у меня в руках оказывается немалая. На такую, пожалуй, можно даже осуществить и Настину мечту о собственном домике за городом. Я даже представил себе, как она, качаясь в гамаке, готовится к зачету, а я на веранде строчу на пишущей машинке очередной шедевр. Идиллия, да и только. Вот только как на появление таких денег посмотрит ее строгий батя. Хотя можно все гонорарами объяснить. Писательскую кухню немногие знают, мало ли какие нам доходы творчество приносит. Надо срочно становиться знаменитым, тогда подобные суммы не будут вызывать удивления. Размышляя над всеми этими, безусловно, приятными вещами, разглядываю себя в зеркало и остаюсь увиденным вполне доволен. Одет я, что называется, с пошлой роскошью. На ногах американские джинсы, на плечах ГДРовская рубаха, на лбу неизменные счастливые очки Ray-Ban'а. Хоть бери да песочь на комсомольском собрании за моральный облик и низкопоклонство перед Западом. Но туда, куда я сегодня собираюсь, комсомольцев не предвидится. По крайней мере, я на это надеюсь. Юра уже ждет меня внизу у входа в своей машине. На этот раз не один, а со спутницей. На переднем сиденье располагается улыбчивая и фигуристая брюнетка по имени Галя. По дороге заезжаем за Аллочкой. Она выплывает к нам на волнах аромата вечерней Москвы. Ее короткое красное платье выглядит эффектно и легкомысленно, а крупные серьги-кольца дорого и безвкусно. Наряд ей подбирал я сам, причем оплачивал из собственного кармана. Впрочем, это можно считать инвестицией. Мы готовимся к самой большой игре в истории южного берега Крыма. Сегодня мы должны побывать впервые на месте будущего поединка и оставить о себе нужное впечатление. Такое, чтобы местная публика нас хорошенько запомнила и составила свое представление. Юрин автомобиль выезжает из города и забирается по серпантину все выше в горы. Здесь среди садов прячется неприметный, но весьма вместительный загородный дом. От посторонних взглядов он закрыт высоким забором и тяжелыми металлическими воротами, окрашенными в веселенький зеленый оттенок. Юра выходит из машины и некоторое время беседует с кем-то через маленькое окошко. Посторонних здесь явно не привещают, Юру здесь явно знают. Он обменивается шутками с невидимым мне охранником, а затем ворота наконец распахиваются, и мы заезжаем внутрь. Даже стоянка показывает, что народ собрался не рядовой. Солидные «Волги», дефицитные «Жигули», одна единственная сияющая хромом «Чайка». Приткнулась даже пара иномарок, не весь откуда здесь взявшихся. Мы поднимаемся по короткой лестнице. Алла, волнуясь, берет меня под руку. Ей в таких местах раньше бывать не приходилось. Внутри негромко играет музыка. У фортепиано сидит парень в белой рубашке, который наяривает бодрые джазовые импровизации. Солидная барная стойка из лакированного дерева, за которой видна кавалькада разноцветных бутылок. Основательные, обтянутые зеленым сукном столы, вокруг которых расположены удобные стулья и низкие диванчики. В зале царит атмосфера азарта и беззаботности, слышны сдержанные голоса, изредка прерывающиеся вскриками восторга или огорчения, а порой и аплодисментами при особенно удачном розыгрыше. Между столами снуют молчаливые официантки в аккуратной и скромной униформе. Ни пьяных, ни веселых девиц, все чинно и благородно, словно этот игорный клуб находится где-нибудь в Монако, а не в стране победившего социализма. Катраны — это подпольные горные дома, которые располагались по всей стране, причем их существование никто особо не скрывал. Конечно, простой работяга или инженер туда попасть не мог, да и нечего ему там было делать. Обычной месячной зарплаты там едва ли хватило бы даже на один вечер. Зато представители, что называется, советской элиты, труженики творческих профессий, руководящие работники — и даже сотрудники правоохранительных органов в немалых чинах чувствовали себя здесь вполне уверенно. «Вот, погляди, заместитель прокурора из Симферополя», — украдкой показывает мне Юра на строгую представительную женщину. «Неплохо играет, осторожно, но стабильно, предпочитает пулю». Бармен интересуется, что мы будем пить. Юра заказывает два виски, очевидно, с целью выпендриться. Как по мне, пить в сердце виноделия британскую самогонку — это пощечина всякому чувству вкуса. Однако, не спорю, беру свой стакан, перекатывая в нем льдинки. «А вот того бородатого видишь?» — продолжает экскурс Юра. «Директор филармонии, азартный, любит покер, проигрывает явно больше, чем зарабатывает». «Все ясно. Значит, бородач — клиент опасный». Того и гляди, влетит за расхищение народного добра, так что от него лучше держаться подальше, чтобы прицепом не загреметь. При этом на территории Катранов действует какое-то своеобразное негласное водяное перемирие. Служители закона могут сидеть за одним столом с цеховиками или валютчиками, даже не пытаясь вывести их на чистую воду и не интересуются их источниками доходов. Но характерно, что нет ни откровенных уголовников, ни веселых девиц. Публика исключительно солидная. Ходили слухи, что все катраны курировал КГБ, и покровительство этой могущественной организации позволяло подпольным и горным домам сохранять свой нейтральный статус, поскольку чекисты собирали информацию везде, где имели место людские пороки, чтобы использовать ее потом в нужный момент. Не удивлюсь, если из подобного катрана выплыла в свое время и Белогорская. В столице в такие места частенько приглашали состоятельных иностранцев. Там она вполне могла отточить свои навыки как в картах, так и в сфере окучивания лохов. К моему удивлению, игра в заведении ведется не на деньги, а как в настоящем казино на фишки, которые можно обменять у бармена. Аллочка уже получила от меня несколько штук и умчалась к столу для покера. Играть она умела. Не зря же ялтинские шулера использовали иногда провинциальную актрису в качестве подсадной. Но звезд с неба не хватало. Да это от нее и не требовалось. Алла блистала другими своими достоинствами. Напропалую кокетничала и купалась в комплиментах, щедро раздаваемых партнерами по игре. Юра с любопытством следил за ней, явно подмечая, что подобное поведение спутницы — это какая-то хитрая тактика с моей стороны. Его брюнетка, напротив, от него не отлипает, следуя за спутником, словно тень. «Федор Михайлович, какая нечаянная радость!» — слышу я внезапно. Источник голоса находится чуть ниже уровня моего взгляда, поэтому я его не сразу замечаю. В моем собеседнике от силы 1,60 м, несмотря на сшитые явно на заказ ботинки на толстой подошве и каблуках. На нем пижонский кожаный пиджак, на мизинце поблескивает перстень печатка, а на запястье виднеются золотые часы. Не то настоящий Rolex, не то почти неотличимый от него на расстоянии часы-ракета, который носил сам Брежнев. «Добрый вечер». Пожимаю мягкую, пухлую, словно плюшевую ладонь, с кем имею честь. «Юра, Юра!» — качает головой мой собеседник. «Неужели ты не представишь меня нашему гостю?» «Золотов, Артур Вадимович, прошу любить и жаловать», — переходит также на высокопарный слог одессит. «Хозяин этого скромного заведения и сам человек скромный до невероятности». «Ну, хватит уже!» — отвечает слегка скрипучим голосом Золотов. «Засмущал!» «А откуда, Артур Вадимович, вы меня знаете?» — интересуюсь я. «Ну как же!» — укоризненно качает он головой. «Юная, уж простите меня, старика, за такие слова дарования! Обыграть Владимира Высоцкого — это, знаете ли, не мелочь по карманам тырить!» Лет Золотову от силы 40, однако манера выражаться изрядно прибавляет вальяжности. «Там еще Таль был», — скромно добавляю я, — «гроссмейстер». «Так а я о чем говорю?» — расплывается в улыбке Золотов. «Вы в определенных кругах настоящая знаменитость. Многие, фигурально выражаясь, мечтают скрестить с вами шпаги. Не откажите, молю, милости прошу за стол».